То есть, если бы не возникло особых обстоятельств, то великая жаба-мудрец не дал бы талисман людям, верно? Да, если такое случилось, то человек, которого спас Гамамару, вероятно, является сыном пророчества, явившийся ему во сне. Как мастера трех святых мест, Кацую и двое других знали некоторые подробности друг о друге. Все ниндзя, которым удавалось подписать контракт с горой Мьёбаку, являлись важными фигурами в мире ниндзя, которые могли многое решить, но, даже если эти люди случайно умирали, Гамамару никогда не использовал талисман, чтобы вернуть их к жизни. Если возникла ситуация, когда он использовал талисман, то это может быть связано только с сыном пророчества. Кто такой сын пророчества? Цунади была немного озадачена, постоянно чувствуя, что гора Мьёбаку слишком загадочна. Если я правильно догадалась, то человек, которого спас Гамамару, был голубоглазым парнем, верно? Слизень не сразу ответила на ее вопрос. Голубоглазый, дай подумать об этом. Цунади вспомнила внешний вид Минато и поняла, что у него действительно были голубые глаза, поэтому она кивнула слизняку. Да, у Минато голубые глаза. Тогда все правильно, этот человек, сын пророчества, предсказанный Гамамару в прошлом, тот, кто может принести мир в мир ниндзя. Принести мир в мир ниндзя, Минато. Глаза Цунади недоверчиво расширились. Она знает, что это подвиг, который не смог совершить даже ее дедушка, бог ниндзя Синджу Хаширама. Мир, заключенный ее дедушкой, продлился только до тех пор, пока он был жив. Сразу после его смерти разразилась мировая война ниндзя, и вот недавно началась уже третья такая война. Катастрофы и разрушения, приносимые ниндзя, с каждым годом становились все более и более серьезными. С точки зрения Цунади, мирный мир – это сказка. Что может сделать Минато, молодой человек, которому нет еще и 20 лет? Хоть он и гений, он всего лишь талантливый джонин Канахи. Сделать мир мирным – не такое уж и простое дело. Гамамару однажды увидел пророческий сон. После этого он собрал нас вместе, чтобы поговорить с белым змеем из пещеры Рьючи и со мной. Он надеялся, что если сын пророчества столкнется с трудностями и попросит о помощи, то мы позаботимся о нем. И вот, похоже, сын пророчества действительно появился. Будь это просто голубоглазый человек, то это ничего бы не значило, но раз Гамамару решил использовать талисман, чтобы спасти этого голубоглазого человека, то его личность, в принципе, уже может быть подтверждена. Слизняк уверена на 99%, что ниндзя Канахи, которого Цунади назвала Минато, является сыном пророчества, приснившимся великой жабе-мудрецу, способным принести мир в мир ниндзя. http://63.648.3.142.486. Глава 122. Кацую, 2.3. Глава 122. Кацую, 2.3. Другими словами, причина, по которой великий жаба-мудрец спас Минато, заключается в том, что тот является сыном пророчества. Сразу же спросила Цунади. Это должно быть так, иначе я не думаю, что Гамамару стал бы так сильно помогать человеку. В конце концов, человек, подписавший контакт, это всего лишь один из многих ниндзя, которые связаны со святым местом. При нормальных обстоятельствах мы бы не стали рисковать своей жизнью, чтобы спасти своих контрактников, ответила Кацую. Из этого становится ясно, что Минато особенный. Сын пророчества определенно не должен умереть. Но, Кацую снова что-то вспомнила. Но что, человек, который может убить сына пророчества, должен быть очень ужасающим парнем. Если Цунади сама встретит его, будьте осторожны. Кацую беспокоилась о безопасности Цунади, поэтому предупредила ее, что лучше избегать драк при встрече с таким опасным ниндзя. Этот человек теперь ниндзя-отступник Канахи, а также он был учеником, которого я когда-то обучала в школе ниндзя, сказала Цунади с кривой улыбкой. Вот как, в любом случае, Цунади сама должна быть осторожнее с ним. Давай не будем сейчас об этом. Я хочу узнать больше о сыне пророчества, сказала Цунади. Это немного сложно. Я не так много знаю об этом. Если Цунади сама заинтересована в этом, вы можете отправиться в страну демонов и найти верховную жрицу для гадания. Верховную жрицу из страны демонов – это родина жриц. Женщины, унаследовавшие особую силу жриц, могут пользоваться силой времени и пространства и подавлять демонов. Хотя они не так всемогущи, как гора Мьёбаку, с точки зрения пророчеств, у них есть свои уникальные способности. Может быть, верховная жрица сможет помочь вам, Цунади сама объяснила Кацую. Она уже рассказала о сыне пророчества все, что знала. Если Цунади хочет продолжить копать глубже, то ей либо нужно отправиться на гору Мьёбаку, либо найти верховную жрицу. Забудь об этом, сейчас идет война. Я уже и так потратила время, чтобы прийти сюда. Было бы ошибкой искать верховную жрицу страны демонов в такой сложный период. В любом случае, мне некуда спешить. Подожду, пока война закончится, и уже потом отправлюсь в страну демонов, чтобы все разузнать. Цунади покачала головой. Хотя она очень беспокоилась о Минато и сыне пророчества, сейчас важнее всего было выиграть войну. Из-за совместной атаки скрытого песка и скрытого камня Коноха сейчас находится под большим давлением, и у нее нет времени расслабляться. В таком случае, то следуйте своим идеям, Цунади сама. Если вам понадобится помощь, вы можете призывать меня в любое время. После того, как Слизень закончила говорить, она изогнулась в свое огромное тело и направилась в глубокую область костяного леса, покрытую туманом. Сын пророчества, я помню, что когда мы пили, Джирая, кажется, говорил об этом. Цунади смотрела на удаляющуюся фигуру Слизня, хмурясь в раздумьях. Страна демонов, нужно будет отправиться туда в будущем. Кроме того, она также очень заинтересована в многообещающей компании Астра. Возможно, Коноха сможет углубить сотрудничество с этой компанией. Страна демонов. После предыдущего расширения запретная военная зона столичного города Астра была разделена на множество подведомственных зон. Офисная зона отвечала за встречи, выдачу распоряжений, перевод персонала и т.д. Область научных исследований была разделена на две части. Зона научных исследований и производственная зона с фабрикой. Одна использовалась для исследования и разработки новых технологий, а другая – для конвейерного производства, занимая наибольшую площадь. Спальный район использовался для отдыха и развлечения персонала. Недавно построенный школьный район отвечал за взращивание нового поколения ниндзя и пополнение организации свежей кровью. Также были специальные зоны для боевой подготовки и хранения оружия. Шрейши обычно находился либо в офисе, либо в зоне научных исследований. Форма офисного здания, если смотреть сверху, выглядела как иероглиф с просторным проходом посередине. Коридоры квадратного четырехэтажного здания были соединены друг с другом, а открытое пространство посередине представляло собой большой квадратный атриум, который непосредственно освещался солнцем. Дорожное покрытие было вымощено плоскими и износостойкими твердыми каменными плитами, а вокруг были высажены цветы и деревья, привносящие природную свежесть. На четвертом этаже посередине находится кабинет Шрейши. В этот момент он сидел в своем кабинете. Сиденья и книжные полки были расставлены аккуратно и упорядоченно. На балконе стояло несколько цветочных горшков, которые были выставлены снаружи, чтобы поглощать солнечный свет, и их нужно было регулярно опрыскивать. В данный момент Шрейши держал в руке устройство радиосвязи в виде одного наушника. Подобное устройство было замечено Шрейши еще в Коноха. При активации оно позволяет общаться со своими товарищами по команде и обмениваться информацией и тактикой в режиме реального времени. Однако связь невозможна при отдалении на большое расстояние, поэтому его роль в реальном бою не особо очевидна. Сбор и своевременный обмен информацией имеет решающее значение как для стратегии, так и для тактики. Устройство радиосвязи, которое он держал в руке, являлось последней моделью, разработанной научно-исследовательским отделом, и обладала лучшими показателями, чем те, что были на рынке. Дальность его связи была больше, достигая примерно 5 километров. Обычные ниндзя восприятия могли достичь такого расстояния лишь при использовании особых ниндзюцу. Если такие устройства будут экипированы всеми в команде, то это принесет большие преимущества в бою. Были также и некоторые другие электронные инструменты, которые постепенно модифицировались и изобретались по просьбе Шрейши. По его мнению, будущая эпоха определенно будет отличаться от нынешней, и боевой стиль ниндзя должен постепенно адаптироваться к новой эпохе, иначе та отбросит их. Это также было причиной, по которой Шрейши очень рано попросил организовать персонал для поиска талантов в области научных исследований по миру ниндзя. Сила одного человека слишком мала, чтобы идти в ногу со временем. Для созидания новых вещей нужны талантливые люди. К настоящему времени в организацию были привлечены десятки ученых-исследователей. Он не осмелится сказать, что они обладают лучшими талантами во всех областях, но мудрость и силу, которую они уже собрали, нельзя недооценивать. Шрейши отложил наушный радиокоммуникатор и подошел в сторону, где стояло много коробок с книгами и свитками, многие из которых были покрыты пылью. Эти вещи – древние материалы, доставленные обратно людьми, посланными в страну водоворотов. Инцидент с горой Мьёбаку стал тревожным сигналом для Шрейши, заставившим его сделать это. Сила трех святых мест определенно не ограничивается одни лишь режимом мудреца. Шрейши нужно найти больше сведений и информации, чтобы изучить три святых места. Шрейши начал рыться в коробке, чтобы найти то, что ему было нужно. Все эти книги и свитки содержали легенды о мудрецах и призывных зверях, но некоторые записи содержали слишком много глупостей. Очевидно, это были сборники рассказов, а не та информация, которую он хотел. А это... Шрейши достал со дна коробки книгу. Ее бумага была немного желтоватой, с признаками намокания в воде, а некоторые страницы были очень сухими и ломкими. Название этой книги – «Героическая история жабьего мудреца». В названии книги упоминаются слова «жаба» и «мудрец», поэтому Шрейши предположил, что в ней есть информация о горе Мьёбаку. Шрейши чувствовал, что, скорее всего, именно эта книга и была тем, что он искал. Ведь обычные люди не стали бы совмещать жаб и мудрецов. http://63648-3166918. Глава 122. Кацую, 3-3. Глава 122. Кацую, 3-3. Шрейши не мог дождаться, чтобы открыть книгу и прочесть ее. Сначала он читал очень внимательно, но чем больше проходило времени, тем больше он чувствовал, что что-то не так, и его лицо становилось все более и более жестким. В конечном итоге он увидел, что у самопровозглашенного жабьего мудреца возникли неописуемые отношения с большегрудой девушкой. Содержание было очень подробным и смелым, а также богатым на эмоции. Шрейши не мог не подумать о названии книги со слегка поникшим выражением лица. В содержании не говорилось о горе Мьёбаку, а просто о человеческом подростке, который утверждал, что обладает силой жабы, бродил по миру ниндзя, называя себя жабьим мудрецом, и имел всевозможные виды захватывающих и эротических историй с гаремом из нескольких женщин. Это была глупая история о похождениях этого парня. Проще говоря, это небольшая книга 18+, довольно неприличная, пустая трата его времени и эмоций. Кроме того, стиль письма был весьма незрелым. Шрейши мог быть уверен, что автору, написавшему эту книгу, в то время было не больше 20 лет. Затем он быстро перелистнул в конец. На последней странице была знакомая подпись «Джирая». Цена продажи одной книги – 200 рё. Неудивительно, что тут упоминаются жабы и мудрецы. Шрейши беспомощно улыбнулся. Он кое-что знал о Джирае, одном из саннинов. Тот был похотлив и любил писать, но, по словам Цунади, большинство вещей, написанных этим человеком, являлись неприглядными книжками со взрослыми историями, которые не подходили для просмотра несовершеннолетними детьми. Шрейши неохотно отложил книгу, подошел к другому ящику и начал перебирать книги и свитки. Вскоре после этого Шрейши заметил длинный свиток, перевязанный веревкой. При этом он также ощутил от него слабые колебания чакры. Из любопытства он развернул этот свиток, и на нем были записаны имена людей, притом кровью, и под каждым именем были оставлены отпечатки пальцев. Оказывается, это свиток контракта. Шрейши узнал происхождение этого свитка. Это был свиток контракта, в котором больше не было места для новых имен. Последняя ячейка уже была занята именем неизвестного ему человека, указывая на то, что свиток заполнен. Но у этих людей действительно великие фамилии, в основном это Узумаки и Синджу. Последним был член клана Синджу, живший более 300 лет назад. Шрейши одного за другим просмотрел всех ниндзя, которые записали в этом свитке свои имена. Помимо членов клана Учиха, клана Узумаки и клана Синджу, были и члены клана Хагорома, который сгинул в эпоху воюющих государств. Все эти люди когда-то были главными силами в мире ниндзя. Даже спустя сотни лет свиток контракта так хорошо сохранился, и люди, подписавшие его, должны были быть известными ниндзя из своих кланов. Шрейши чувствовал, что происхождение этого свитка было непростым. Таким образом, он продолжал раскрывать свиток, пока не дошел до самого начала. Там Шрейши увидел знакомое название «Мудрец Слизень из леса Шиккацу». Свиток контракта одного из трех святых мест. Неудивительно, что его так часто подписывали ниндзя из кланов Узумаки и Синджу. Еще до того, как увидеть происхождение свитка, Шрейши уже почувствовал, что тот не был обычным. К сожалению, все места уже заполнены, и нет возможности подписать контракт с помощью него. Шрейши с сожалением приготовился закрыть свиток контракта, но пока он скручивал его, в его голове внезапно возникла идея. Стоп, контракт. Шрейши перестал скручивать свиток и посмотрел на последнюю ячейку для имени. Она была подписана именем ниндзя из клана Синджу, который жил более 300 лет назад. В написанном кровью имени осталась часть чакры, которая функционировала по сей день. «Извини, мне придется использовать тебя в качестве эксперимента». После этих слов Шрейши начал собирать чакру, сложил обеими руками печати и ударил правой рукой имя на последней ячейке. Печать договора. Чакра, видимая невооруженным глазом, начала вытекать из его ладони, и имя ниндзя клана Синджу сразу же начало становиться бледнее. В конечном итоге имя и отпечаток пальца, написанные кровью, испарились в воздухе и бесследно исчезли. Этот метод действительно осуществим. Таким образом, тайны трех святых мест могут быть быстро раскрыты. С улыбкой на лице Шрейши прикусил палец и без колебаний написал свое имя в освободившейся вертикальной колонке, став контрактником Лиса Шиккацу. Далее нужно призвать слизня и задать ему несколько вопросов. Было бы опрометчиво отправляться в такое место, как Лес Шиккацу. Шрейши не уверен, как к нему отнесется слизень. В конце концов, это существо, прожившее более 1000 лет. Лучше быть осторожным. Вызвав слизня, он проверит, насколько тот стал недоволен из-за его мошеннического метода заключения контракта. Это даже может привести к расторжению контракта. Подумав об этом, Шрейши вышел во двор, готовясь использовать технику призыва, чтобы вызвать слизня. Однако, как только Шрейши встал, вокруг его тела внезапно появился белый дым, а когда дым рассеялся, он уже исчез. Примерно через минуту кто-то постучал в дверь. Внутрь вошла Рурии, увидев пустой кабинет, тут же недовольно нахмурилась. «О, разве Шрейши-кун не здесь?» – прозвучал голос Аяни, также вошедшей снаружи. Как и Рури, она тоже смотрела на пустой офис с озадаченным выражением лица. Когда Рури увидела входящую Аяни, она нахмурилась еще сильнее. Она думала, что Шрейши ушел к ней, но нынешнее выражение лица Аяни показывало, что это не так. Что это? Свиток контракта? Рури увидела огромный свиток, разложенный на полу, в последней колонке которого было написано имя Шрейши. Аяни активировала Бейкуган и серьезно посмотрела на свиток. В этом имени есть его чакра, и это действительно свиток контракта с призывным зверем. Она вздохнула. Очевидно, что причина исчезновения Шрейши была связана с этим. В другом месте Шрейши шел по лесу, полному бледно-серых деревьев, напоминающих кости, который был наполнен белым густым туманом, сокращающим дальность обзора. Шрейши огляделся и увидел сине-белых слизней, ползающих по земле и деревьям, выделяя прозрачную слизь. В этой слизи он почувствовал природную энергию. Шрейши был удивлен богатством природной энергии, содержащейся в воздухе этого пространства. Это лес Шиккацу, лес влажных костей, он действительно оправдывает свое название. Шрейши глубоко вздохнул, осознавая, в каком он сейчас положении. Если ситуация в этот момент станет опасной, он немедленно призовет всех своих клонов, чтобы справиться с этим. Однако он не чувствовал злых намерений и враждебности от слизней в этом лесу, так что драки быть не должно. Согласно информации, которую однажды случайно раскрыла Цунаде, слизень из леса Шиккацу имеет очень мягкий нрав и не склонна к дракам и убийствам. Среди трех святых мест именно здесь больше всего уважают волю контрактника. Поэтому лучше всего было бы спокойно договориться со слизнем. Честно говоря, Шрейши совсем не уверен в том, что сможет сразиться со зверем, которому больше 1000 лет. Через некоторое время Шрейши остановился, потому что дальше было не пройти. Огромная черная тень маячила в густом тумане впереди. Шрейши поднял глаза с редким выражением шока на лице. Слизень. Перед ним появился сине-белый слизень, размер которого нельзя было описать словами. Если быть более конкретным, то даже водяной бог-дракон с предельным увеличением размера после активации режима мудреца будет казаться ребенком по сравнению с этим слизнем. Разница в их размерах слишком велика. Простое перекатывание его тела может вызвать сотрясение земли и проявить мощь ниндзюцу С-ранга. Более того, запасы природной энергии чакры в теле слизня столь же велики, как океан. Нет, если они начнут сражаться, то у него вообще не будет шансов на победу. Даже если противник просто двинет своим телом, то ему придется бороться за выживание изо всех сил. Разрыв в силе слишком велик, и любые уловки будут неэффективны против слизня такого размера. Шрейши подавил шок в своем сердце, внешне сохраняя спокойное выражение лица. Слизень показал свою огромную голову из густого тумана, чуть-чуть наклонив ее к Шрейши. Сцена стала устрашающе тихой. http://rulati.rubak63.63.3.166.920. Глава 123. Шрейши и Кацую, 1.3. Глава 123. Шрейши и Кацую, 1.3. Кацую посмотрела на человека размером с гальку на обочине дороги. В ее глазах тело Шрейши действительно было совсем незначительным. «Человек-ниндзя, кто вы?» Я почувствовала, что со свитком контракта, который раньше был отправлен во внешний мир, произошла аномалия. Я помню, что этот свиток находился в руках клана Узумаки. Голос слизня напоминал мягкий женский голос с очень умиротворяющим тоном, дающим людям ощущение весеннего ветерка. «Извините, вы мудрец из леса Шипкацу?» Шрейши поднял голову и уважительно спросил. «Вы можете называть меня просто Кацую, это мое имя. Кроме того, я не мудрец, а просто слизень, владеющая синдзюцу». Огромный слизень Кацую по-прежнему обладал нежным и добрым голосом, а ее слова были очень скромны и сдержаны. Даже если перед ней стоял слабый человек, она оказывала величайшее уважение. Шрейши вздохнул с облегчением. Казалось, что раньше он использовал сердце злодея, чтобы судить о действиях порядочной женщины. Кацую была очень терпима к нему. Ее не так сильно заботил обман с контрактом, который он провернул. «Тогда я буду назвать вас просто по имени Кацую». «Хорошо, не стесняйтесь. Итак, вы можете представиться, я Чиба Шрейши, и раньше я был ниндзя Конохи». «Раньше, то есть теперь вы ниндзя-отступник?» — с любопытством спросила Кацую. «Хотя я сам так не думаю, согласно действующим правилам пяти великих деревень ниндзя, я действительно ниндзя-отступник из Конохи», — ответил Шрейши. Видя беспокойство Шрейши, Кацую нежно сказала: «Не волнуйтесь, человеческие правила не касаются меня. Хотя я подписала контракт с Цунади сама из Конохи, это не имеет большого значения. Это не значит, что я принадлежу Конохи. Но мне очень любопытна причина, по которой вы покинули Коноху, Шрейши сама. Конечно, не имеет значения, если вы не ответите, я просто хочу услышать вашу историю». Шрейши уже увидел, что эта Кацую имеет совершенно нейтральное отношение к людям. Учитывая, что этот слизень пережила 1000 лет, предполагается, что она уже не заботится о многих вещах. Она вышла из возраста соперничества, и ее не интересует власть. Среди людей только ее контрактники могут влиять на ее мнение, но и это сильно ограничено. Если бы ни у кого в Конохе не было с ней контракта, то дела Конохи ее бы вообще не волновали. Она честно относится к каждому человеку. Это не что-то сложное. Идеи Конохи меня не устраивают, поэтому я ушел оттуда. Я планирую сделать несколько интересных вещей в мире ниндзя, но Коноха всегда будет привязана к своим традициям и старому мышлению. Вот почему я покинул деревню. Шрейши ответил на вопрос Кацую так, как он видел свою ситуацию. Только что он подтвердил со слов Кацую, что они уже имеют контрактные отношения и она не станет его прогонять. Если идеи не совпадают и пути расходятся, других вариантов действительно не остается. Хотя Кацую не знала, что именно произошло в его ситуации, она согласилась с точкой зрения Шрейши. Люди с разными идеями имеют очень разные пути и способы мышления. Если их заставить объединиться, вспыхнут конфликты. Кацую сталкивалась с подобным бесчисленное количество раз, и эта проблема также возникала у многих ее контрактников в прошлом. Людей всегда беспокоят разные вещи: любовь, семья, деньги, власть, религия, война и т.д. Хотя я не возражаю против того, чтобы Шрейши сама заключил со мной контракт таким образом, но это только на этот раз. Она знает, что Шрейши сделал со свитком контракта, который она оставила в мире ниндзя в прошлом. К счастью, человек, чье имя было стерто, скончался сотни лет назад, и ничего серьезного не произошло. Шрейши использовал технику запечатывания клана Узумаки, чтобы принудительно расторгнуть контракт между ними, а затем написал свое имя. Такой неожиданной ситуации с контрактом никогда раньше не случалось. Хотя она готова соблюдать новый контракт, но это только на этот раз. Если Шрейши планирует снова сделать подобное, исказив содержимое свитка, то она сочтет такой контракт недействительным. Я понимаю, изначально я просто планировал попробовать, но не ожидал, что это удастся. Шрейши кивнул, заявив, что больше не будет менять содержание свитка контракта. Это новый свиток контракта. Шрейши сама, пожалуйста, возьмите его. И не забудьте взять с собой тот старый свиток, когда придете в следующий раз. Даже если свиток контракта полный, похоже, что есть некоторые риски. Услышав, что сказала ему Кацую, Шрейши встал и смущенно почесал затылок. В это время из-под Кацую выкатился огромный свиток и остановился перед Шрейши. Он открыл его и обнаружил, что это был совершенно новый чистый свиток контракта с лесом Шиткацу, поэтому он переписал свое имя на нем и оставил отпечатки своих пальцев. Подписав контракт, Шрейши намеревался кое-что спросить у Кацую, потому что существо, прожившее 1000 лет, можно было назвать живой книгой по истории. Это имело большое значение для образовательного развития страны демонов. Если возможно, Шрейши хотел бы нанять ее учителем истории в основанной им школе ниндзя. Кацую, я хотел бы спросить про... Как раз в тот момент, когда Шрейши собирался задать вопрос, из белого тумана позади него внезапно вылетела фигура и ударила его прямо в спину. Прежде чем кулак достиг спины Шрейши, фигура остановилась, не имея возможности сделать и шагу. Все из-за того, что от Шрейши распространилась тень, опутав все тело нападающего, и бесчисленные теневые лезвия были направлены в сердце, шею, затылок и другие жизненно важные точки напавшего. Если все они вонзятся в цель, то это приведет к неминуемой смерти. Цунади-сенси, вам действительно нужно так тепло приветствовать меня, как только мы встретились. Шрейши назвал имя напавшей на него сзади кунайчи, обернулся и слегка улыбнулся, увидев, что Цунади удерживается тенями. Ты ублюдок. Увидев Шрейши, Цунади захотелось выпустить весь свой гнев на него, из-за чего ужасающая чакра начала вырываться из всего ее тела, и тень, обернутая вокруг нее, треснула и с грохотом разлетелась в дребезги. Цунади сама, пожалуйста, прекратите свое иррациональное поведение. Внезапно прозвучал голос Кацую. Кулак Цунади остановился перед Шрейши и не ударил его в лицо. Чакра, которую Шрейши тайно мобилизовал, тоже отступила. Он знает, насколько ужасающая сила кулака Цунади, и получить такой удар напрямую, это определенно не шутки. Кацую, что происходит? Почему этот парень появился здесь? Цунади указала на Шрейши и громко спросила слизня. Цунади сама, пожалуйста, успокойтесь. Все потому, что Шрейши сама еще один мой контрактник, как и вы, объяснила Кацую. Шрейши с улыбкой пожал плечами. Он не слишком боялся столкнуться с Цунади в бою. Даже если все саннины соберутся вместе, он сможет призвать остальных клонов на бой. Более того, это лес Шиткацу и двое других не смогут сюда попасть. Что? Цунади была сильно удивлена. Она не думала, что Шрейши подпишет контракт с Кацую. Она не спросила, почему Кацую согласилась подписать контракт с Шрейши, ведь это был ее собственный выбор, и даже Цунади не могла вмешаться. Вражда и противоречия между людьми ничтожны в ее глазах, и о них не стоит заботиться. Если бы Шрейши не подписал контракт, Кацую, естественно, стояла бы на ее стороне, помогая ей в борьбе против Шрейши, но сейчас это может быть не так. Теперь это проблема, которую не так просто решить. Цунади горько улыбнулась. Кацую относится ко всем контрактникам одинаково и не будет решать, на чью сторону встать, исходя из того, что они дольше знают друг друга. В конце концов, для той, кто прожил 1000 лет, время контракта между Цунади и ней – это всего лишь мгновение. Даже если Шрейши теперь повстанет с Канахи, само по себе это дело не имеет никакого отношения к лесу Шиткацу, и она не будет выражать дискриминацию или недовольство к такому человеку. Пока договор заключен, независимо от того, кем является контрактник, Кацую будет бороться за него. Уважительное отношение к любому контрактнику было ее правилом на протяжении тысячелетий. Вот почему Цунади доверяет Кацую. Но также из-за этих доверительных отношений сама Цунади чувствовала себя неловко в такой особой ситуации. http://63648-3166922. Глава 123. Шрейши и Кацую. 2.3. Глава 123. Шрейши и Кацую. 2.3. Хотя я использовал немного хитрый метод, чтобы заключить контракт с Кацую, теперь мы оба можем быть одновременно связаны с лесом Шиткацу, Цунади-сенси. Шрейши до сих пор использовал такое обращение к Цунади. От Цунади он узнал много передовых знаний о медицинских ниндзюцу, которые ему очень помогли. Я не хочу слышать от тебя слово «сенси». Чего ты хотел добиться разрушением деревни и убийством своих товарищей?» Цунади смотрела на Широиши с бдительностью и гневом. Если бы не Кацую, ей очень хотелось бы броситься вперед и преподать этому невежественному парню урок. «Ну, у меня просто не было другого выбора, потому что в то время мне нужно было учитывать слишком много вещей. Более того, я не чувствую, что что-то должен Конохе. В конце концов, Данзо когда-то отправил своих ниндзя корня, чтобы убить меня, но ваш учитель Сарутоби Хирузин, третий Хокаге, просто проигнорировал это и великодушно простил Данзо. Их дружба действительно очень глубока», — Широиши ответил с улыбкой, но в ушах Цунади это прозвучало как сарказм. Хотя тон Широиши был спокойным, из-за этого он казался еще более ироничным. «Это причина твоего побега из деревни?» — Цунади глубоко вздохнула. «Что касается Данзо, то они с ее учителем действительно виноваты перед Широиши, поэтому она не могла с этим поспорить. Этот человек очень опасен, особенно его теневое ниндзюцу, которое только что заблокировало ее атаку. Это похоже на техники клана Нара, но сила атаки и сдерживания намного выше. Ей даже пришлось использовать усиленную чакрой мощь, чтобы вырваться на свободу. Если обычный ниндзя встретится с ним, он, вероятно, будет немедленно убит. Как и проанализировал отдел разведки, эта теневая техника очень опасна, и большинство людей умрут, если попадут под ее атаку. Чтобы сражаться с Широиши, нужно полностью сконцентрироваться и ни на мгновение не расслабляться. Разве это возможно? Я просто вижу, что нынешний мир ниндзя слишком застойный, и поэтому хочу найти себе развлечение. Так что я предлагаю вам не останавливать меня. Среди всех ниндзя Конохи я не хочу драться только с вами. Услышав слова Широиши, Цунади нахмурилась. Хотя она поняла, что у Широиши была своя особая цель, чтобы покинуть Конаху, он раскрыл очень мало информации, и было невозможно судить о том, что он собирается делать. «Однако для вас нормально приходить в лес Шиткацу в такое время? Конаха уже сражается с двумя деревнями на войне. Без ваших медицинских ниндзюцу давление будет слишком велико. Лучше не недооценивать ниндзя деревни. Ты и сам должен четко знать их медицинский уровень. В конце концов, новое поколение ниндзя-медиков Конохи также являлось учениками Широиши. Текущую медицинскую систему Конохи можно определенно назвать уникальной в мире ниндзя и не имеющей себе равных. Вместо того, чтобы беспокоиться о ситуации на стороне Конохи, Цунади чувствовала, что ей стоит внимательно следить за Широиши. Первоначально она планировала прийти сюда, чтобы попрощаться с Кацую и покинуть лес Шиткацу, но, увидев, что здесь появился Широиши, Цунади немного подозрительно отнеслась к цели этого парня. Ее очень беспокоит цель контракта Широиши с Кацую. Ведь здесь есть много вещей, которых нет в мире ниндзя. Какова цель твоего контракта с Кацую? Это ради режима мудреца. Цунади вдруг о чем-то подумала, из-за чего ее лицо слегка изменилось, и она серьезно уставилась на Широиши. С древних времен большинство ниндзя, которые заключали контракты с тремя святыми местами, приходили сюда за режимом мудреца. Цунади очень волновалась, что Широиши тоже здесь из-за этого. Такого рода вещи не имеют значения. «Кацую, ты можешь показать мне лес Шиткацу?» Широиши не ответил прямо, а поднял голову и спросил слизня. «Хорошо, пожалуйста, следуйте за моим клоном, чтобы осмотреться». Кацую с готовностью согласилась и отделила от своего огромного тела слизняка примерно такого же размера, как Широиши, чтобы указать ему путь. «Тогда я больше не буду вас беспокоить, Цунади-сенси». Широиши ушел с клоном Кацую, чтобы посетить лес Шиткацу. Ему было очень любопытно узнать об этом месте, которое существовало тысячи лет. После того, как Широиши ушел, Цунади сразу же спросила слизняка: «Кацую, этот парень заключил с тобой контракт, чтобы изучить режим мудреца?» «Это не так, Цунади сама. Широиши сама не должен был прийти сюда с этой целью». «Почему ты так считаешь?» «Я чувствую, что в теле Широиши сама уже есть синдзюцу чакра. Он уже изучил режим мудреца, и его версия очень стабильна. Для него нет необходимости изучать мой режим мудреца. Все-таки мой режим мудреца не очень подходит для ниндзя. Вы и сами это знаете, Цунади сама». С самого начала она чувствовала, что Широиши обладает как чакрой, так и природной энергией в своем теле, и они интегрированы очень хорошо. Очевидно, режим мудреца Широиши уже достаточно хороший, нет необходимости изучать ее версию. Если он пришел сюда за режимом мудреца, то это не только потратит много его времени, но и вызовет множество непредсказуемых рисков и опасностей. Например, все его тело может опухнуть и превратиться в слизняка или что-то в этом роде. Хотя контракт был подписан только что, Шрейш казался не таким, как обычные люди. Он осторожен и многое обдумывает заранее, зная, что ему нужно, а что нет. Анализ того, что полезно для него, а что нет, очень сильно поможет ему в жизни. Уже научился режиму мудреца, как это возможно? Где он этому научился? В горе Мьёбаку или в пещере Рьючи? Удивленно спросила Цунади. Режим мудреца Шрейши сама не был получен из этих двух мест. Люди, которые получают эту силу из трех святых мест, будут обладать некоторыми характеристиками зверей. Шрейши, которого только что видела Цунади, сама уже находился в режиме мудреца. Это должен быть вариант, идеально подходящий для людей. Хотя она впервые увидела такое, Кацую считала, что она правильно угадала. И она также слышала разговор между Шрейши и Цунади. Ученик Цунади, ниндзя-отступник, убивший бывших коллег. Нетрудно догадаться, что Шрейши – это тот самый парень, о котором ранее упоминала Цунади. Человек, убивший сына пророчества. Я действительно с нетерпением жду будущего Шрейши сама. Сколько бы времени ни прошло, люди полны прекрасных идей. По какой-то причине Цунади почувствовала, что тон Кацую стал немного веселым. Это звучало так, будто она увидела что-то интересное. Она впервые видела такое веселое настроение у Кацую. Но разве это нормально? Великая жаба-мудрец с горы Мьёбаку попросила тебя позаботиться о сыне пророчества, верно? Цунади была немного озадачена. Цунади сама, отношения между тремя святыми местами не такие близкие и дружеские, как вы себе представляете, и я не люблю все эти бессмысленные споры и сражения. Сын пророчества, всего лишь обычный человек, который может повести мир в одном из направлений. Но настоящий мир не может быть достигнут одним человеком, ведь люди постоянно совершают ошибки, и я видела это уже много раз. Поэтому его существование не имеет для меня большого значения. В глазах горы Мьёбаку сын пророчества может быть особым существом, но в моих, он всего лишь обычный человек. И сила одного человека, каким бы могущественным он ни был, не может изменить мир. Это не просто мои домыслы, а человеческая история, засвидетельствованная мной на протяжении тысячи лет. http://lrulatirubak63648/3166923. Глава 123. Шрейши и Кацую, 3-3. Глава 123. Шрейши и Кацую, 3-3. Лес Шиткацу, на вершине холма. Здесь находился чистый горячий источник, и Шрейши чувствовал богатую жизненную энергию в нем. Шрейши сама – это источник жизни, который я построила в прошлом. Погружение в него очень эффективно для восприятия природной энергии и исцеления травм. Он также может изгонять многие виды ядов из тела. Прежде чем Шрейши успел спросить, клон Кацую рядом с ним рассказала ему о функциях бассейна перед ним. Шрейши посмотрел на бассейн, границы которого не было видно. Это должен быть самый большой горячий источник, который Шрейши когда-либо видел. Даже в стране горячих источников нет такого. Шрейши без колебаний кивнул, и теневой клинок полоснул по тыльной стороне его руки, оставив неглубокую ранку. Шрейши погрузил ладонь в теплый источник жизни. И действительно, рана зажила со скоростью, заметной невооруженным глазом. Эта скорость восстановления была выше, чем при использовании медицинских ниндзюцу. Шрейши сама уже изучил режим мудреца, поэтому воздействие этой воды в основном ограничивается исцелением, сказала Кацую. Можно ли пить эту воду? Эффект от питья подобен эффекту от замачивания тела, но он не может долго сохраняться, когда воду уносит отсюда, потому что эффект основывается на моем синдзюцу, и во внешнем мире вода быстро потеряет свою полезность. Кацую поняла мысли Шрейши, поэтому любезно все объяснила ему. Вот как, жаль, это логично. Если бы этот источник жизни можно было использовать снаружи, Цунади уже давно бы использовала его для ниндзя Конохи. На войне это было бы просто идеальным лекарством, которое могло бы значительно снизить уровень смертности. Однако, думая о способности создать такой большой целебный источник, Шрейши теперь получил более четкое представление о силах слизняка, и оно уже было не таким расплывчатым, как раньше. Если взглянуть вниз с вершины горы, там виднелся бледно-серый лес, окутанный густым туманом. Из тумана торчали деревья, у которых были видны только игольчатые вершины. Кстати, Кацую, что это за деревья внизу? Я никогда не видел таких в мире ниндзя, с любопытством спросил Шрейши, указывая вниз. Они были бледно-серого цвета, и по ним ползали слизни, выделяя едкую слизь, но, на самом деле, на них не было и следа гниения или растворения. Изначально это были обычные деревья мира ниндзя, но с годами они претерпели трансформацию под воздействием богатой природной энергии и моей едкой слизи. Они превратились в деревья, прочные, как сталь. Поглощая здесь природную энергию, они стали крепче, ответила ему Кацую. Тогда можно я отрежу немного? Пожалуйста, не стесняйтесь, Шрейши сама. Эти деревья бесполезны для меня. Мне тоже не нравится этот увядший цвет, но даже если я сменю место жительства, это лишь превратит другое место в такую же среду. Кацую не отказала, ведь для нее они были бесполезны. Вы действительно безразличны и вас ничего не волнует. Честно говоря, зачем такому могущественному существу, как вы, подписывать контракты с людьми? Шрейши был озадачен этим. Сила Кацую уже превзошла его воображение, и предполагается, что людям будет трудно достичь такого уровня за всю свою жизнь. Лишь немного пошевелив своим телом, она сможет вызвать оползни и землетрясения. И это только ее физическая сила. Для такого могущественного существа слишком странно заключать контракты с людьми. Почему я подписываю контракты с людьми? Шрейши сама действительно странный человек. Многие приходят искать меня только из-за режима мудреца и моей силы, а также ценят мои медицинские способности. Цунади сама относится ко мне как к другу, что встречается относительно редко, но Шрейши сама первый, кто задал мне такой вопрос. Кацую действительно была немного удивлена. Она впервые видит такого ниндзя, как он, который сразу узрел суть. На самом деле, особых причин нет. Я подписываю контракты с людьми не для того, чтобы что-то получить, а просто потому, что мне скучно, ответила ему Кацую нежным тоном. Скучно? Шрейши повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Продолжительность моей жизни слишком велика, и обычно я уделяю внимание уходу и поддержанию своего тела. Для меня человеческие эмоции слишком приглушенные. Все равно от любого из вас в конце концов ничего не останется. Я не стремлюсь к силе и меня не интересует борьба, но иногда я чувствую себя одинокой, и я надеюсь использовать контракты с людьми, чтобы увидеть изменения во внешнем мире. Это все для того, чтобы скоротать время? Да, даже я не могу видеть, когда и где наступит конец моей жизни. Я могу только делать свитки и отправлять их людям, так же как пещера Рьючи и гора Мьёбаку, чтобы использовать их призывы и немного разбавить мою скуку. Люди рано или поздно состарятся и умрут. Даже такая подруга, как Цунади, сейчас может быть в ее памяти, но рано или поздно Цунади померкнет, и в далеком будущем она забудет об их дружбе, оставив лишь холодное человеческое имя на одном из свитков. А сама Кацую всегда будет существовать в мире ниндзя, встречаться с разными людьми и заключать контракты, чтобы полагаться друг на друга. Иногда ей удается встретить интересных людей, которые дарят ей уникальные и ценные воспоминания. Пока она говорила, ее тон был очень мирным. Это путь, который она выбрала. Шрейши посмотрел на Кацую рядом с собой. Тем, что он видел в ней, было не одинокое существо, а мудрец, прошедший через превратности судьбы и смотрящий на мир с точки зрения стороннего наблюдателя. Она не отчужденная, но словно обычный человек, похожий на отшельника. «Правда? Тогда приходите и посмотрите на мою жизнь, Кацую», — сказал Шрейши с улыбкой. «Мэм», — Кацую слегка приподняла голову, — «я намерен внедрить в этот мир некоторые альтернативные идеи, пути, которые несовместимы с нынешним миром ниндзя. Когда-нибудь, возможно, через бесчисленные годы, вы вспомните некоторые интересные события, связанные со мной, и улыбнетесь. Что ж, я буду с нетерпением ждать этого, Шрейши сама». Тон Кацую стал еще веселее, чем раньше. Она планирует внимательно следить за Шрейши, чтобы увидеть, какие изменения произойдут в мире ниндзя из-за его идей. Такого рода перемены могут стать самыми запоминающимися событиями для нее за долгие годы. Вспоминая сегодняшние события бесчисленные годы спустя, возможно, человек-ниндзя по имени Чиба Шрейши уже не будет простым именем в одном из свитков контракта для нее. http://rulati.rubak63648.3166924. Глава 124. Учиха, ставший целью И, 1.3. Глава 124. Учиха, ставший целью И, 1.3. Лес Шиткацу. После того, как клон Кацую познакомил Шрейши с различными местами леса Шиткацу, Он оставил его одного и вернулся к своему основному телу. Стоя на вершине высокой горы, Шрейши почувствовал, что природная энергия здесь более интенсивна, чем у подножия горы. Если бы он практиковал режим мудреца здесь, то достичь результатов было бы в несколько раз легче. Пока Шрейши смотрел отсюда на панораму леса Шиккацу, позади него раздались шаги. Шрейши мог понять, кто пришел, даже не задумываясь об этом. В этом месте, кроме него, здесь был только один человек, Цунади. «Вы здесь, чтобы добиться справедливости для тех мертвых ниндзя Конохи. Я уже говорил вам, что не хочу сражаться с вами». Шрейши слегка наклонил голову, наблюдая, как Цунади идет к нему. В ее глазах все еще был холод. В конце концов, действия Шрейши нанесли Конохи большой урон. Многие ниндзя даже не знали, что именно произошло, но Цунади читала секретные документы об этом деле. Когда Шрейши покинул Конаху, он не только разрушил некоторые важные постройки Конохи, но и забрал группу людей из кланов Учиха и Хьюга. Что еще хуже, проклятая печать птица в клетке, выгравированная на лбах этих членов побочной ветви, перестала работать, и клан Хьюга в данный момент находится в смятении, бесконечно споря друг с другом. Из-за беспокойства, что оставшиеся члены клана тоже дезертируют, внутри назревает атмосфера отчуждения и полного недоверия. Дела в клане Учиха тоже были не очень хороши. Конфликт между полицией и деревней, казалось, углублялся день ото дня. Все-таки Рури, член клана Учиха, сражалась против Хокаге той ночью. «Мне просто любопытно, с какой целью ты собрал так много людей, чтобы покинуть Конаху? Невозможно было взять так много людей, при этом не планируя ничего делать». Цунади выглядела серьезной. Летающая жрица и черный зверек, напавшие на деревню скрытой травы, оказались подчиненными Шрейши. Причина нападения в тот раз была связана с выжившими из клана Узумаки. Затем в Конохе он спровоцировал на побег группу людей из кланов Учиха и Хьюга. Цунади была очень обеспокоена тем, что у Шрейши есть какие-то скрытые мотивы, которые могут поставить под угрозу деревню, основанную ее дедом Синджу Хаширамой. Так вот, что вас интересует. Не волнуйтесь, я не планирую ничего делать с Конохой. Давайте пока не будем говорить о клане Учиха. Те люди из клана Хьюга ушли со мной по собственной инициативе. Их никогда не принуждали присоединиться ко мне. Просто стремление людей к свободе невозможно сдержать. Птица в клетке станет бесстрашна, когда увидит надежду на свободный полет. Разве это недостаточная причина помочь им, Цунади-сенси? Цунади открыла рот, желая возразить, но обнаружила, что не может ничего сказать против этого. Она и сама терпеть не может птицу в клетке клана Хьюга. Они говорят, что это для защиты Бейкугана, но тогда зачем членам основной семьи иметь возможность активировать проклятую печать, чтобы мучить членов побочной ветви семьи? Это уже слишком. Тогда что насчет людей из клана Учиха? Цунади вздохнула, чувствуя, что все идет не в очень хорошем направлении. Это связано с проблемой, оставшейся от прошлого. Об этом очень сложно говорить, ведь это связано с некоторыми скрытыми тайнами. Мне жаль, что я не могу подробно объяснить вам причины. Шрейши подумал о способе открытия Мангекьё Шарингана и решил, что эту информацию нельзя раскрывать посторонним, иначе это может привести к катастрофе. И не только посторонним. Даже людям из клана Учиха лучше никогда не узнавать этот секрет. Для тебя Конохо действительно ничего не значит. Сарутоби Сенси так доверял тебе. Он не раз говорил мне, что ты ниндзя Конохи, унаследовавший истинную волю огня. Цунади посмотрела на Шрейши со сложным выражением лица. Если подумать об этом сейчас, то, что Хокаге считал его настоящим ниндзя Конохи, любящим деревню, теперь стало огромной шуткой. Можно только сказать, что Шрейши слишком хорошо скрывал свои истинные мысли. Все время, до его побега, никто и подумать не мог, что он имел мятежные мысли и не любил Конаху. Шрейши не ответил на этот вопрос, а просто сел и, не моргая, уставился на туманный пейзаж впереди. Или это из-за инцидента с Сакума? Цунади снова попыталась угадать. Вы двое, учитель и ученица, действительно думаете одинаково. В ту ночь, когда я покинул Конаху, третий Хокаге также задал мне этот вопрос. Шрейши повернул голову и посмотрел на Цунади с несколько беспомощным взглядом. «Тогда позвольте мне ответить еще раз. Ниндзя Конохи по имени Хатаки Сакума, всего лишь ниндзя Конохи. Мне было жаль видеть его смерть, но я никогда не буду использовать эту причину, чтобы мстить некоторым людям. Если вы собираетесь и дальше меня допытывать, то не стоит. Я могу заверить вас, меня не интересуют дела Канахи, и вам почти пора уходить. Насколько мне известно, текущая ситуация Канахи не очень хорошая. Шрейши напомнил Цунаде, что сейчас все еще идет мировая война ниндзя, и поскольку страна огня подверглась нападению, Канаха не может сидеть сложа руки. Видя, что Шрейши не имеет ни малейшего намерения раскрывать свои настоящие планы, Цунаде поняла, что ей больше не нужно оставаться, чтобы разговаривать с ним. Его лицо больше не имеет того мягкого и вежливого выражения, как в то время в Канахе, или, другими словами, теперь он показывает свое истинное лицо. Его мягкость и смирение в деревне были всего лишь маскировкой, чтобы завоевать доверие людей. Цунаде глубоко вздохнула, чтобы восстановить самообладание, затем повернулась и ушла, не останавливаясь. Слыша постепенно удаляющиеся шаги, Шрейши понял, что его отношения с Цунаде полностью разорваны. Но это было вполне ожидаемо. С того момента, как он покинул Канаху, у него уже было такое понимание. Неважно, какие оправдания он найдет, тем, что он сделал той ночью, было разрушение деревни, оставленной первым Хокаге Синджу Хаширамой. Для Цунаде деревня должна являться самой драгоценной вещью, которую никому не позволено уничтожать или осквернять. Намеренное разрушение деревни, естественно, сделает ее враждебной и злой. Если бы они сейчас не были в лесу Шиккацу, то им пришлось бы решать проблемы боем. Однако Шрейши это не волновало. У него еще много дел, и он не может отложить все из-за Канахи и чувств людей из этой деревни. Начало Третьей мировой войны ниндзя было для него просто возможностью, которая выпадает раз в жизни. Если бы эта возможность была упущена, после окончания войны было бы трудно получить еще один шанс для побега и тихого развития. Хотя я действительно хочу вернуться поскорее, сейчас лучше потратить немного времени, чтобы получше ознакомиться с окружающей средой здесь. Все-таки в лесу Шиккацу есть много сокровищ, которые сложно увидеть в мире ниндзя. Источник жизни, способный исцелять и помогать в тренировке режима мудреца, а также твердые деревья, способные противостоять разъедающей слизи маленьких клонов Кацую. Многие вещи здесь содержат огромные запасы природной энергии, и это заслуживает тщательного рассмотрения. Такие богатства могут изменить некоторые его планы. Сначала надо пойти к Кацую и спросить, можно ли соорудить упрощенную версию источника жизни за пределами леса Шиккацу. В конце концов, источник жизни здесь, на вершине горы, действительно слишком велик. Он настолько огромен, что в нем свободно смогут плавать самые большие призывные звери, вроде гамабунта или манды. Шрейши планирует построить в стране демонов несколько похожих горячих источников нормального размера. Будь то для личного или коммерческого использования, это может принести много неожиданных преимуществ. Но не обанкротится ли из-за этого индустрия страны горячих источников? Шрейши подумал, что это вполне возможно. http://tl.rulati.rubak.63.648.3.166.925. Глава 124. Учиха, ставший целью и, 2.3. Глава 124. Учиха, ставший целью и, 2.3. После того, как Шрейши попал в лес Шиккацу, некоторые люди, естественно, были огорчены его уходом. В основном потому, что никто этого не ожидал. Рури и Аяни сразу же нашли нескольких детей Шрейши, чтобы решить проблему. Они обратились к небесной деве Пера и громовому детенышу, чтобы те попробовали призвать его обратно. Отец пропал, громовой детеныш, стоящий на плече своей сестры, был удивлен внезапным исчезновением Шрейши, услышав рассказ Рури и Аяни. «Мы подозреваем, что он был призван в лес Шиккацу с помощью обратного призыва», сказала Рури. В офисе имя Шрейши появилось на большом свитке, который должен являться контрактом с лесом Шиккацу. И Рури, и Аяни подозревали, что Шрейши был призван туда. Лес Шиккацу. Я думаю, все должно быть в порядке. Если возникнет опасность, отец обязательно призовет нас на бой. То, что мы с сестрой все еще здесь, доказывает, что отец сейчас в безопасности, сказал громовой детеныш. Используйте технику обратного призыва, чтобы призвать его обратно. Текущая ситуация все равно немного тревожна. Анализ громового детеныша имел смысл, но Аяни все еще чувствовала, что это было слишком оптимистично. Что если Шрейши столкнулся с невообразимой опасностью и был полностью побежден врагом, прежде чем успел применить призыв? нельзя исключать такую возможность. Хорошо, мама, я немедленно воспользуюсь техникой обратного призыва. Внезапно возникло убийственное намерение. Громовой детеныш почувствовал пронизывающий до костей холод, проникающий в его тело, и не смог сдержать дрожь. Рури смотрела на него, словно на холодный труп, и ее взгляд был слишком пугающий. «Как ты ее только что назвал? Ах, это не это, что я только что сказал». Его темное лицо покрылось холодным потом, он робко сделал шаг назад и спрятался за сестрой. «Эта мать такая пугающая, она же не собирается убить его прямо здесь, не так ли? Его мясо совсем невкусное, оно должно быть очень горьким и кислым одновременно. Ну хватит, это еще ребенок, которому нет и 2 лет. В конце концов, он еще не все знает, и его слова не сдержаны. Самое главное сейчас, это как можно скорее выяснить ситуацию Шрейшикуна. А я не подошла, чтобы выступить посредником, но на ее лице была теплая улыбка, и она была в очень хорошем настроении. Ах, да, возможно, в этот момент отец сталкивается с беспрецедентной опасностью. Я сейчас же использую обратный призыв, чтобы проверить. Громовой детеныш не знает, столкнулся ли Шрейши с каким-то врагом, с которым он не может справиться, но если он не использует сейчас обратный призыв, то чувствует, что сегодня вечером он будет лежать в тарелках на обеденном столе. Не дожидаясь реакции Рури, громовой детеныш вышел на открытое пространство, чтобы применить технику. Он надеется, что Шрейши вернется как можно скорее и защитит своего сына, попавшего в смертельную ситуацию. Эти две матери действительно пугают. Хотя одна из них прямолинейна во всем, в некоторые моменты она слишком пугает. Другая мать любит улыбаться и всегда выглядит дружелюбной, но она может быть еще опаснее первой. На самом деле, он очень хочет иметь нежную мать, которая будет любить его и каждый день готовить для него много вкусной еды. Но если хорошенько подумать, такое может случиться только во сне, и это очень грустно. Громовой детеныш начал собирать чакру на своих передних конечностях. Контур чакры в его теле отличался от человеческого, поэтому некоторые ниндзюцу можно было использовать напрямую без необходимости в складывании печатей. И если говорить о контрактных отношениях между ним и Шрейши, то у них, на самом деле, особый вид контракта. Они намного более тесно связаны, чем в контрактах между ниндзя и другими призывными зверями. На земле появилась печать, которая говорила об успешном применении техники призыва, но вскоре печать начала сворачиваться и вернулась в тело громового детеныша. Что случилось? Отец отклонил мой призыв. Он тоже был немного удивлен, но быстро отреагировал и сказал причину произошедшей ситуации. Его контрактные отношения с Шрейши имеют явную иерархию. Он не может отказаться от призыва, но его отец может решить, принимать ли обратный призыв или нет, в зависимости от ситуации. Хорошая новость заключается в том, что отец в данный момент не должен сталкиваться с проблемами и поэтому отказался от обратного призыва. Плохая новость в том, что его план спрятаться за Шрейши провалился. Увидев, что атмосфера становилась все более напряженной, громовой детеныш быстро отпрыгнул назад. «Кхе-кхе, я вдруг вспомнил, что отец, кажется, дал мне очень важное задание перед тем, как уйти. Я хочу выполнить работу до того, как он вернется. Поскольку у меня есть дела, мне нужно бежать». Сильное давление в воздухе мешало ему дышать. Если все так и продолжится, он чувствует, что действительно умрет. Когда он сказал это, его тело превратилось во вспышку лазурно-голубой молнии, и он моментально исчез. Небесная дева Пера наклонила голову и подозрительно посмотрела в ту сторону, где исчез ее младший брат. Если она правильно помнила, их отец только попросил их помощь в деле с бревнами, откуда появилось еще одно задание. Похоже, что брат – большой лжец. Похоже, мы сможем узнать, что произошло, только когда вернется сам Шрейши-кун. Уже поздно, поэтому я вернусь и вздремну. А я не потянулась и собиралась уйти. В такую холодную погоду не очень хочется выходить из комнаты. Ей даже хотелось, чтобы ее кто-то согрел. Не уходи в такой спешке. Я недавно изучила новый тип ниндзюцу, и мне не хватает соперника для проверки. Ты можешь побыть моим спарринг-партнером? Как можно спокойнее, сказала Рури. Покинув Коноху, она почувствовала, что эта белоглазая женщина стала еще более опасна. Она целыми днями болталась перед ее мужчиной, тряся своей непристойной и бесстыдной грудью. Вот бесстыжая. Как ни посмотри, это просто лишний жир. Она слышала, что у девушек с большой грудью будут боли в плечах из-за этого лишнего жира, что влияет на их боевые способности. Ну, мне тоже сейчас нечего делать. Мы уже давно не спарринговались друг против друга. Кстати, я также хочу узнать, насколько я стала сильнее. А я неприветливо улыбнулась и согласилась на просьбу Руи. В прошлом, когда они спарринговались, она всегда терпела поражение. Эта женщина с шеринганом проигрывала ей в области груди, поэтому было нормально, что она немного уступала ей в бою. Но на этот раз все по-другому. Ее владение бейкуганом уже не такое, как в прошлом, и она открыла много практичных и мощных приемов после снятия печати. На этот раз она точно победит. http://63.648.3166926. Глава 124. Учиха, ставший целью и 3.3. Глава 124. Учиха, ставший целью и 3.3. Каноха. Минато уже некоторое время назад был выписан из больницы. Когда его только госпитализировали, он чувствовал дискомфорт и скованность в теле, но затем он начал принимать лекарства, разработанные компанией Astra, и почти выздоровел ко дню выписки из больницы. Пережив эту катастрофу, Минато стал дорожить этой возможностью вернуться с того света. Естественно, он стал более бдителен по отношению к Шрейши. В конце концов, смерть не такая уж и приятная штука. Вспоминая холодные глаза Шрейши, смотревшие на него перед смертью, он до сих пор испытывал некоторый страх в своем сердце. Если он столкнется с ним в следующий раз, он будет намного более осторожным и постарается избегать ближнего боя. Но дело Шрейши пока нужно отложить. Хотя многие ниндзя-конохи ненавидели Шрейши за его действия той ночью, когда он разрушал деревню и убивал их коллег, и многие желали разорвать его на куски за это, сейчас самым главным являлась война со скрытым песком и скрытым камнем. С другой стороны, Шрейши был гораздо менее опасным, чем эти две великие деревни ниндзя. Причина, по которой он выбрал это время для побега, заключалась в том, что Коноха уже отправил на передовую два отряда, состоящих из большого количества ниндзя, тем самым ослабив оборону деревни. Это было не только из-за осторожности, но и для того, чтобы показать такую силу, которая не позволит им легко захватить его, но и не заставит считать его опасностью номер один. Он решил продемонстрировать этот уровень силы для удержания Коноха в этом состоянии баланса. Той ночью ниндзя деревни боялись причинить вред Кушине, поэтому не могли использовать многие средства для победы. Некоторые запретные техники так и не были использованы на поле боя. Таким образом, после той ночи Коноха лишь символически отправила преследующую команду, но ее основная энергия все еще была сосредоточена на мировой войне. После отражения двух деревень будет еще не поздно разобраться с этим опасным ниндзя-отступником. Поскольку шла война, Минато должен будет отправиться на поле битвы, чтобы защитить деревню. Но перед этим нужно разобраться еще с одним делом. Это формирование команды Минато. После того, как Минато стал джонином, он еще не возглавлял команду ниндзя на постоянной основе, а лишь временно вливался в разные отряды или выполнял задания в одиночку. Через несколько дней после выписки из больницы Минато почувствовал, что его тело почти восстановилось. В это время в школе ниндзя также прошел выпускной. Двое из его команды были выпускниками этого года, а последний – талантливым ниндзя Хатаки Какаши, окончившим школу на несколько лет раньше и уже ставшим чунином. Недалеко от школы ниндзя, Минато держал информацию о членах своей команды, полученную от Хокаге, в которой были записаны результаты выпускных экзаменов двух детей и потенциальные пути их дальнейшего развития. Пока Минато думал о том, как ладить с этими детьми в будущем, позади него раздались шаги. У этого человека были седые волосы, черная маска на лице и очень хороший короткий меч за спиной. Минато узнал в этом мече знаменитое оружие погибшего ниндзя Коноха Хатаки Сакума. Личность этого мальчика также очевидна. Это сын белого клыка Коноха, Хатаки Какаши. Он окончил школу в возрасте 5 лет и стал чунином в возрасте 6 лет.